4. Спотыкающаяся Саалм шла через сцены бойни, сжимая бак-пистолет и волоча за собой ларец. С ней была Сайнап, которая изо всех сил пыталась поддержать второй конец сундучка. Все люди-аристократки были мертвы. Заполненный песком воздух был насыщен звуками выстрелов и криками боли, и казалось, что куда бы они ни свернули, им отсюда не выбраться. Саалм запнулась об остатки лачуги, и в этот момент ее настигла последняя, прокатившаяся волна призрачного ужаса. Остатки псионического разряда сделали воздух густым и маслянистым, а затем она услышала гулкие крики йоты, усиленные вокодером шлема Кулексус. «Святая Терра!» – прошептала пожилая женщина. Это могло быть только предсмертным криком, ничто другое не могло нести в себе такие устрашающие эмоции. Саалм обернулась на звук и увидела, как умирает йота. Из содрогающегося тела с выбросом шума и света высвободились крупицы тошнотворной энергии, и маскировочный комбинезон осел, а серебристо-стальной шлем отлетел прочь. Из черной униформы, свалившейся грудой тряпья, выплеснулись густые клубы серого праха. Заполнявшее ее тело распалось в мгновение ока. Шлем с лицом черепом остановился, и из него высыпалась еще одна порция темного пепла, подхваченного завихрениями ветров. «Дженникер!» — выкрикнула ее имя Сайнап, когда к ним метнулась размытая тень. Вененум почувствовала мощный удар и отлетела в сторону, выпустив ларец. Пока она кувыркалась, ей удалось сделать два быстрых выстрела из бак-пистолета, и она была вознаграждена щелканием и шипением попавших на кожу кислот. Убийца йоты вырос из гудящего песка, освещенный со спины резким сиянием восходящего солнца. Она тянулась к токсичному корду, когда он беспощадно врезал кулаком, разоружив ее силой своего удара. Бак-пистолет отлетел прочь и был потерян. Саалм почувствовала резкую режущую боль в груди от сломанных ребер. Упав на землю, она попыталась опорожнить желудок и обнаружила себя на клочке влажной земли в грязи, образовавшейся из песка и пролитой артериальной крови. На нее обрушилась когтистая ступня, и хрустнула еще одна кость. Саалм услышала смех и подняла глаза. К ней склонялась нависшая над ней извивающаяся тень. И тут откуда-то появился кусок железной трубы, который обрушился на хребет убийцы, вызвав взрыв яростного шипения. Саалм зашевелилась, отчаянно пытаясь отползти. По ее телу пробегали волны страшной боли. Сайнап с лицом пылающим праведным гневом отвела назад свое импровизированное оружие и нанесла убийце новый удар, вкладывая в него всю силу, которую могла только собрать пожилая женщина. «За бога императора!» — выкрикнула она. Однако третий удар убийца ей нанести не позволил. Он остановил падающую на него железную трубу и, удерживая ее на месте, выбросил вторую руку, сжимая тонкую птичью шею Сайнап и вздергивая ее в воздух. Сделав свирепый толчок, он извернул кисть, зажатой в ней трубой, и использовал ее, чтобы проткнуть аристократку. Затем он отшвырнул тело и зашагал прочь. Он подошел к тому месту, где лежал упавший ларец, и Саалм слабо вскрикнула, когда чернильно-черная текучая плоть убийцы заструилась в запорный механизм и вскрыла его изнутри. Древняя книга упала в песок, и Саалм увидела, как побледнела и пропала оболочка стазисного поля вокруг нее. «Нет!» – прохрипела она. «Ты не можешь! Ты не можешь ее получить!» Убийца нагнулся и подобрал лицензию, с небрежной быстротой пролистывая древние страницы, сминая и разрывая бумагу. «Нет!» – произнес он, не оборачиваясь к ней. «А кто меня остановит?» Он добрался до последней страницы и оглушительно, ненавидяще расхохотался. У Саалм чуть не разорвалось сердце, когда он вырвал лист из переплета бесценной реликвии Еврота и свернул в кулак желтоватый пергамент. Ей показалось, что она мельком увидела на странице мерцание жидкости, поймавшие солнечные лучи. Затем, как будто это был какой-нибудь деликатес, который он дегустировал на банкете, убийца запрокинул голову назад и открыл рот. Его раздвоенные челюсти распахнулись, как непристойный цветок. На его щеках и шее открылось еще несколько клыкастых ртов. Он наклонил к себе бумагу и поглотил кровь бога императора. Он начал кричать и завывать, и буйство уродливых форм в его плоти превратилось в ураган извивающихся листовидных отростков, щупальцеобразных образований, скрежещущих зубами ртов. Он потерял контроль над своим телом, его красно-черная кожа изгибалась и вспухала, принимая тошнотворные омерзительные формы. Плача от боли и поражения, Саалм поплелась к скимеру троса, отчаянно пытаясь бежать до того, как убийца выйдет из своего экстаза.